Глава 4. Пути и возможности. Надира. Не знаю, заметил ли кто, но вчера принцесса явно была фальшивой. Хотя, если судить по тому, как прошла церемония, не заметили. В общем, побегу новоявленной жены Фотиса я не удивилась. Но исчезла с брачного ложа супруга. И что такого? Тут еще прежде надо установить личность этой самой супруги, а потом и шум поднимать. Говорить об этом я, разумеется, не стала. Оно мне нужно. И так проблем навалом. Неужели мне еще и чужими заниматься? Так что пришлось сидеть тише мышки в подполе. Правда, без сюрпризов все же не обошлось. Не знаю, как остальные, но я за Себом раньше как-то не замечала этой нечеловеческой властности. Хотя, а ведь было. Да, я не придала значения легкой раздвоенности восприятия, но ведь отметила. Кто же знал, что на него навесили матрицу иной личности? Умеют все-таки темные маги защищать своих отпрысков, причем так, что зачастую сами их детки и понятия не имеют, кем являются. Себас, кажется, это осознал. Или, что вероятнее, напряженность последних дней чуть приподняла край маски, и в критической ситуации базовая личность взяла верх над личиной. Хотела бы я поговорить с тем мастером, который навешивал матрицу. Даже я ничего не узрела, а ведь как-никак основой моего дара является магическое зрение, а потому и вижу я этот мир несколько по-иному. В общем, заявочке Себа я удивилась. Но и только. Самой выходить на сцену? Да не в этой жизни. Кто они для меня? Всего лишь временные знакомые, а мне еще жить да скрываться. Другими словами, чем меньше информации обо мне останется в чужой памяти, тем спокойней. Эгоистично? А иначе в нашем мире никак. И нечего мне вешать лапшу на уши, что светлые нам помогут. Не помогут. Не знаю, что там замыслили эти святоши, но одно ясно. Мы им нужны. Зачем? Но в данных обстоятельствах это дело десятое. Тут главное шкуру сохранить, да кое-какие навыки получить. Остальное со временем разъяснится. Я ведь отлично понимаю, что меня за дикарку держат. Считают, что первая в роду и не должна ни во что вмешиваться в связи с отсутствием основополагающих знаний. Эх, если бы они только могли предположить, насколько иначе воспринимают этот мир горгоны. Я не говорю, что вижу истину в первый же миг. Не вижу. Но вот если присмотрюсь, приложу совсем немного усилий, в общем, мне и не нужен внушительный багаж из памяти предков. Достаточно того, что я могу разглядеть сама. И в этом они мне уступают, потому что слишком полагаются на память прошлых поколений и инстинкты там, где необходимо смотреть вперед и поступать уже совершенно иначе. Если говорить откровенно, я их будущее, а вот Себас явно прошлое. Уже сыгравшая свою роль прошлое, кстати сказать. Нади, собери детей в саду. Через полчаса мы активируем маяк. Отрывисто приказал Киран. Ни секунды не сомневаюсь, что я подчинюсь. Ну, разумеется, подчинюсь. Дикарка Горгона и не должна задумываться о своих действиях. Нашли себе Нади. Мое имя Надира... И только так. Но мне пришлось в тысячный раз стиснуть зубы и смолчать. Не дело привлекать к себе слишком много внимания. Для них я всего лишь деревенская дуреха, по воле судьбы ставшая первой в роду. Пусть так оно и будет. Внезапно чьи-то руки нагло легли на мою талию, и прежде чем я успела хоть что-то сказать, мне прошептали в самое ухо. «Эй, красавица, хватит молчать и гадости об остальных думать. Лучше займись делом, оно полезней будет». Несколько секунд я тупо смотрела прямо перед собой, пытаясь совместить эти слова и действия с вполне конкретным человеком. Не получилось. А ведь голос я узнала сразу, его сложно было не узнать. И куда больше внезапно проснувшейся в нем наглости меня испугала его проницательность. Как догадался? Где и в чем я выдала себя? Ведь не может же быть... что он просто ткнул пальцем в небо и попал. Ох, чувствую, я еще успею пожалеть, что мне попался такой тихий и незаметный напарник. А ведь все так хорошо начиналось. В бездну. Об этом можно подумать и позже, а пока действительно не мешало бы заняться насущными проблемами. Собрались мы точно в срок. Ровно через полчаса наша группа почти в полном составе расположилась на небольшой заснеженной поляне. С этим местом мы определились сразу по прибытии, так как для наших целей оно подходило идеально. Во-первых, находилось на территории дворца. Во-вторых, почти не просматривалось из основного крыла. Ну и в-третьих, было относительно ровным и без труда вмещало всех нас. В общем, кто бы что ни думал, а к отходу мы были готовы почти в тот же миг, как прибыли. Ну да, темные еще те перестраховщики. Но вы попробуйте дожить до преклонных лет без данной черты характера, особенно в современных условиях. Пусть я и отношусь ко всем этим школьным правилам со здоровым скептицизмом, но одного у наших преподавателей не отнять. Они трезво смотрят на мир. И пусть Абрахас производит впечатление недалекого дядюшки, помешанного на всеобщем равенстве и братстве. На деле это совсем не мешает ему выполнять взятые обязательства. И если он сказал, что пока дети числятся в его школе, никто из них не пострадает, так и будет. «Так, еще раз проверяем. Все в сборе?» Себас окинул недовольным взглядом собравшихся. Глянув на него, я отвернулась. Не могу на него смотреть, пока он находится в пограничном состоянии. В глазах начинает рябить. Слишком различны матрицы, составляющие сейчас его личность. Конечно, велика вероятность, что фальшивая личина истает в ближайшее время, но все равно неприятно. По крайней мере, для тех, кто умеет смотреть немного глубже, это почти пытка. «Здесь все, кроме Ники. Она запаздывает». Хмуро откликнулась молодая вампирочка, зябко кутаясь в рыжую шубку. «Но она обещала быть», — поспешно уточнила она, словно боялась, что Себас кого-то бросит. «Нет, этот не бросит. Будет до последнего ждать, но никогда не оставит товарища, которого мог бы спасти. Герой! Ненавижу таких. Вечно лезут, куда их не просят, да еще свою мораль пытаются насаждать везде, где можно и где нельзя». «Ясно. Ждем. Остальные все здесь?» «А Ники уже сказали. Остальные на месте». Подвел итог Киран. Сейчас некромант казался каким-то взрослым. Лично я не привыкла видеть его настолько сосредоточенным. Темные боги, а есть ли среди нас хоть кто-то без личных тайн и загадок? Разумеется, я исключил тех, кто уже покинул нашу группу. Ника объявилась лишь 10 минут спустя. Пока ее ждали, все успели основательно продрогнуть, но никто не выразил своего недовольства. Даже вампирочка, хотя мне казалось, что уж это-то молчать не станет. Не считая я любопытство злом, всегда оборачивающимся против любопытствующего, заинтересовалась бы такой переменой. Но при данных обстоятельствах лучше просто отметить сей факт и отложить размышления до лучших времен. Может, само собой все разрешится. «Теперь можем отправляться!» С трудом переведя дыхание, произнесла Ника. Судя по всему, она неплохо пробежалась по дворцу. Ничем иным ее состояние я объяснить не могу. «И чем скорее, тем лучше!» Едва слышно добавила она. Я, чуть удивленно вздернув бровь, повернулась к девчонке, чтобы получше ее рассмотреть. Но именно в этот момент Киран активировал маяк и нас втянуло в воронку перехода. В общем, мне сразу стало как-то не до наблюдений. Тем более, чем меньше знаешь, тем крепче сон. Вот и нечего засорять себе голову. Ника. Едва марево портала окутало ее тело, Ника улыбнулась. Победно. Хотелось петь и кричать о своей удаче, но принцесса лишь нервно кусала губы и незаметно поглаживала спрятанный под шубой предмет. Повезло? Нет, не так. Ей очень крупно повезло. Так изящно обвести всех вокруг пальца — это надо уметь. Подобное точно не скоро забудут. Хотя, следует признать, если бы не побег Лики, ничего бы не вышло. Впрочем, Ника давно уже привыкла использовать случайности в свою пользу, так что искренне считала заслугу своей — и только своей. Вот и сегодня, когда все бегали и суетились, она практически из-под носа дворцовой охраны увела уникальный артефакт. И ведь пока она не выбежала в сад, его и не хватились. Верх беспечности, но в этот раз неорганизованность стражи сыграла ей на руку. Потом, правда, подняли шум, но и тут ей подвезло. Киран держал наготове портал в школу. Как только туман перехода развеялся, принцесса поспешила осмотреться. Вокруг был только заснеженный лес. Значит, прорвались. Все-таки существовала небольшая вероятность, что все портальные перемычки заблокируют на время их нахождения в стенах дворца. Повезло. Снова. Кажется, темные боги вновь благоволили своим детям, и это не могло не радовать. «Все здесь!» – деловито уточнил Себас. Ника с некоторым удивлением посмотрела на парня, над которым давно привыкла подшучивать. «Впрочем, — тут же признала она, — мы все что-то скрываем. Разница лишь в том, что кто-то это делает лучше, а кто-то хуже. У Себаса, надо сказать, выходило на редкость правдоподобно играть непутевого дурачка». «Да», — почти моментально откликнулась Фидда. «Что-то нас далековато выбросило». Чуть обеспокоенно свел брови Киран. «До школы еще идти и идти, причем далеко не в лучших условиях». Хмуро указав на сугробы, закончил он. «Не волнуйся, я сейчас обернусь и мигом смотаюсь в школу. Уж директор что-нибудь точно придумает». Как обычно, легкомысленно улыбнулась пустынница. «Пока ты там будешь шляться, мы тут до смерти замерзнем». Киран, как и прежде, не стал щадить чувства напарницы, напрямик высказав свое мнение. «Так что стоять и ждать вашего явления мы не будем. Мы пойдем следом. Наша скорость, конечно, несравнима с твоей, но хоть не разменемся». «Хорошо, годится. Вы только с тропы не сходите, а то искать вас без Лики мы долго будем». Ника, услышав о сестре, невольно поморщилась. Вспоминать о ней младшей принцессе не хотелось. Слишком свежа еще была обида. Ника даже на свадьбу вчера не пошла, чтобы всем показать, насколько она недовольна подобным выбором сестры. А Алика и не спросила о ней. Это было хуже всего. Ладно, замуж вышла, с кем не бывает. Но забывать о других родственниках зачем? Ох, сильно же она разозлилась к вечеру, особенно когда поняла, что Лика так и не соизволит появиться в покоях сестры и узнать, где та провела весь день и почему не пожаловала на церемонию. Собственно, именно из-за дикой обиды на весь мир в общем и на свою сестру в частности, Ника и решилась на кражу, которую про себя называла похищением века. Да и как иначе, если предмет, который она умыкнула из дворцовой часовни, считался главной святыней всего Сапфирового королевства. К счастью, никто на поляне не знал, что невольно принял участие в краже, а потому присутствующие просто обсуждали свои ближайшие планы и почти не обращали внимания на Нику, что последнюю очень даже устраивало. «Не волнуйся, не собьемся. Пойдем след в след». Себас поставил точку прежде, чем Кир и Фидда успели начать спор. Эти двое умудрялись рассориться на пустом месте. Даже странно, что именно их пару Абрахас всегда называл образцово-показательной. «Хорошо, ну что, я побежала?» И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, пустынница обернулась большой серебристо-серой кошкой. А спустя еще минуту о ней напоминала лишь цепочка мелких следов на снегу. Тяжело вздохнув, остальные тоже засобирались. В зимнем лесу гулять – удовольствие ниже среднего, но лучше уж так, чем ждать целый день помощь, сидя в сугробе.